Душу шепчет, ну кто ты? Бери чай, садись напротив. Странный гость в моем мире. Ты надолго? Или просто меняешь картишки? Осень шепчет, но как ты? В твоих карих глазах нету правды. И молчали о том же. Третий час, расскажи, что тревожит. Ты целуй.